Эпилог. Прошло 2,5 месяца, приближался Новый год. Будет ли он хуже или лучше, кто ж знает. Но люди всегда надеются и чего-то ждут. Загадывают желания, веселятся, пьют шампанское, поздравляют друг друга, стараясь обхитрить судьбу. Но каждый в конечном итоге получает все, что заслуживает. Возможно, иному кажется, что с ним обошлись не слишком справедливо, чего-то не додали или, напротив, много отняли по высочайшему указу из небесной канцелярии, но это не так. Там не ошибаются, взяток не принимают и воздают по делам и помыслам. «Ну, ты собираешься?» Раздраженно спросила Елизавета Сергеевна мужа, который продолжал смотреть телевизор. «Нас ведь ждут!» «Лизонька, может быть, не пойдем?» — отозвался тот. «Поехали к ним завтра, 1 января». «Вот еще новость!» — сказала она резко и выдернула шнур из розетки. «Там досмотришь свой цирк!» «Так ведь это Валера был с Милой», — вздохнул муж и стал покорно одеваться, менять домашние тапочки на ботинки. Через час они уже были на месте и звонили в дверь. Открыла Наталья Викторовна в фартуке. «Проходите, проходите», — радушно сказала она. «Сейчас будем накрывать на стол». Петр Давидович вручил торт и шампанское. «А где все?» — спросил он, оглядываясь. «Кто надо, подтянется», — ответила Наталья Викторовна и убежала на кухню. Елизавета Сергеевна сняла шубку и пошла ей помогать. Из комнаты выглянул Вальдемар. Теперь он был без толстовской бороды, но с пышными бакенбардами, и походил почему-то на Пушкина. «Наташа велела сменить имидж», — сконфуженно произнес он. «Партию в шахматы?» «С удовольствием», — ответил Петр Давидович. Пока они расставляли фигуры и делали первые ходы, на столе начали появляться различные блюда и закуски. До Нового года оставалось еще 2,5 часа. — Что-то наши задерживаются, — пробормотал Пушкин, выдвигая коня. — А где они? — Ах! — неопределенно махнул рукой Вальдемар и надолго задумался. Тем временем зазвонил телефон. Петр Давидович испуганно встрепенулся. Этот резкий звонок неожиданно напомнил ему те тревожные и страшные дни в середине октября, когда они все пребывали в ожидании чуда. Трубку сняла Наталья Викторовна. Поговорив, она коротко бросила. Сестра звонила. Сказала, что не приедет. Хотела вас всех с ней познакомить, но она теперь женщина свободная. У нее есть магниты попритягательней. Елизавета Викторовна внесла в комнату блюдо с жареным гусем, следом вошла бабушка с пирогами. «Ну, к столу, что ли?» — спросила Наталья Викторовна. «Ждать не будем? Это безобразие, что их до сих пор нет». «Да, надо их наказать», — согласилась Елизавета Сергеевна. Но тут как раз и раздался звонок в дверь. Петр Давидович первым бросился открывать. За ним в коридор высыпали остальные. Замок как-то заело, но Наталья Викторовна сама, не очень-то деликатно отодвинув плечом чужого мужа, отворила дверь. «Поздравляем!» — весело прокричали те, кто ожидал у порога. Это были Костя, Ольга, а между ними Антошка, но еще из детской коляски к этим радостным возгласам добавился писк Никаса. Возможно, он тоже хотел поздравить своих бабушек и дедушек, но, вероятнее всего, просто хотел спать. Что ему до этих взрослых игр, да и до самого Нового года? Однако на этом история наших героев нисколько не кончается. Продолжается она не только у них, но и у безответно влюбленного в Ольгу Джойстика, у клоунов Валеры и Милы, у толстяка-писателя Мити и его ветреной жены Кати, у обиженной на Константина Риты и депутата Каргополова, У немецкого претендента Гельмута Шрабера и фармакологического магната Маблюкова, у психотерапевта Леонида Максимовича и его азартной сестры Люды Марковой, у конюха Васи и фотографа Миши, у врачей Папандополоса и Красноперова, у дедули Жакова и его сына Лаврика, у крутого парня Рената и невзрачного бывшего гебиста Павла, у воинственной амазонки Светланы Викторовны и почти глухой бабушки, у родителей Кости, Елизаветы Сергеевны и Петра Давидовича, у самой Натальи Викторовны и путевого обходчика Вальдемара, который и сам еще не знал, в каком имидже будет выступать в новом году. Вполне возможно, что в образе Карла Маркса или Саддама Хусейна. История есть даже у таких малопривлекательных лиц, как одноглазый чиновник из Министерства здравоохранения, а также у отморозков Хряка, Комода и Гиены. Причем история весьма любопытная. И надо даже добавить, поскольку это проверено веками, что история вообще никогда не кончается. По крайней мере, оснований для этого пока нет. Поэтому новая встреча с этими героями и персонажами непременно произойдет. В доказательство чего автор оставляет на последней странице многоточие. Конец книги. Октябрь 2004 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.